Май 1943 год. Южный фронт. 73-й гвардейский авиационный истребительный полк. Итак, после майских праздников мы получили направление в авиационные полки. Раскидали выпускников по различным фронтам. Меня не зачислили в женский полк, а направили в 73-й гвардейский истребительный авиационный полк. Полк входил в 6-ю гвардейскую авиационную и истребительную дивизию, а дивизия входила в состав 8-й воздушной армии. Пункт дислокации полка располагался севернее 30 километров от Ростова-на-Дону. Город освободили от фашистов еще в феврале этого года. В 73-ю, кроме меня, направили еще 9 человек. Из девчонок попали Лида Карпова, Ольга Петрова, Татьяна Сомова и Галина Титова. А из парней направили Игоря Шилина, Андрея Левина, Николая Смирнова, Тиграна Абрамяна и Рафаила Мустафина. Нам на руки выдали все необходимые документы, и мы провели последний вечер в школе. Прощание было грустным. Девчонки даже всплакнули, клятвенно обещали писать друг другу. Я не брал адресов. Сколько я здесь пробыл? Месяц от силы, и то большую часть в депрессии. Хотя мне тоже пихали в руки бумажки с названиями полков. Я не отказывался. Зачем обижать людей? Они прожили здесь почти полгода, а в военное время испытываешь совсем другие чувства, нежели в мирное время. Я в той жизни ветеранов уважал. Да и люди здесь другие. Это я заметил практически сразу. Добираться нам было не близко. 850 километров только по железной дороге. Ребята приуныли. Рвутся на фронт, и это понятно. Девушки восприняли это дело более спокойно. Но удача нас не покинула. Утром меня вызвал замполит майор Гринько. Здесь замполиты играют важную роль, поэтому медлить не стал и пошел в штаб. «Товарищ майор, младший лейтенант Красько по вашему приказанию прибыл, па!» отрапортовал я, запнувшись на последнем слове. «Проходи, Евгения. Вот хоть и не любишь ты меня, а я позаботился о вас. В 10 утра летит транспортник в Ростов. Я договорился, вас прихватят. Вот только расчет по бутылке коньяка с каждого», сообщил замполит. «А с похмелья никто не заболеет?» – подколол я майора. «Отставить пререкания. Для вас стараюсь, а то намотаетесь по теплушкам да по вокзалам». «Действительно, и чего я взъелся на политического оратора? Хотя, подозреваю, подбивал он клинья к моему нежному телу. Вон как зыркает, так и мечтает под юбку заглянуть, подражатель делу Ленина, который живее всех живых. Тем не менее, я поблагодарил майора и отправился обрадовать своих соратников по школе. Теперь, наверное, однополчан. По дороге мне пришла в голову недурственная мысль, поэтому сразу с порога я огорошил ребят и девушек. «Парни, вы на фронт торопитесь?» С улыбочкой задал я вопрос ребятам. «Конечно, быстрее бы фашистов бить!» Подал голос самый нетерпеливый Левин. «Короче, я договорилась. С вас по 2 бутылки коньяка. В смысле, с парней. Девушек подбросят бесплатно. Через несколько часов будем в Ростове. С ветерком и на крыльях ненависти к фашистским захватчикам нашей любимой родины. Согласны?» С криками «Ура!» парни побежали приобретать Магарыч для летунов. А через час мы грузились в Ли-2. Вспоминать о полете не хочется. Шумно и сквозняк жуткий, а еще холодно. Хорошо, что у нас были шинели, а то бы совсем дуба дали. Продовольственный аттестат дали на 2 суток, а должны были на 10 дней. Вот скряги. Наверняка зам по тылу поделит тушенку с замполитом. У-у, расхитители социалистической собственности. Тем не менее, в Ростов мы прилетели без приключений. Оказывается, наш будущий полк предупредили. И на аэродроме нас ждала полуторка. Во главе со старшим лейтенантом Сергеем Носовым. А за рулем сидел улыбчивый парень, Саня Тубин. Возраст у водилы был примерно наш. Моему телу исполнилось 20 лет. Да и страшный лейтенант недалеко ушел, может, на пару лет постарше. Он с интересом осмотрел нас, глазки заблестели, когда смотрел на девушек. Сначала, видимо, хотел предложить ехать в кабине кому-то из девчонок, но передумал, 5 не посадишь. А мы с Лидой сразу полезли в кузов. Прибыли к вечеру. Погода стояла теплая, плюс 22, так что мы шинельки скрутили. По форме на нас одеты юбки, хотя по вещевому довольствию были и шаровары. С обмундированием, я так понял, были какие-то проблемы, но девушки, видимо, их решили еще до меня. Например, сапоги мои были не очень большого размера, как и гимнастерка с юбкой. Добирались до расположения полка больше часа, так что успели все кишки вытрясти. Я раньше даже не подозревал, что полуторка такая тихоходная машина. По комфорту, как на скамейке едешь. Кто такую машину изобрел? Похоронить бы конструктора в ней, но прежде повозить в кузове пару сотен километров. Выгрузили нас возле штаба. Это была землянка, но достаточно просторная. Личный состав находился в палатках под деревьями. Ну что же, нам не привыкать. Полк расположился в небольшом лесном массиве, видимо, для маскировки. Некоторые самолеты стояли под деревьями, а те, что расположились на открытом месте, закрыты маскировочными сетями. Встречать нас вышло почти все начальство. Мы построились в одну шеренгу, а Старлей отрапортовал о прибытии пополнения и передал наши личные дела майору, точнее, тот сам их взял. Видимо, это местный молчи-молчи, или как они здесь называются? Ага, начальник особого отдела полка. Командир полка Гладышев Иван Васильевич, полковник. Точнее, гвардии полковник. Мне он понравился. Основательный такой мужик. Видно, что человек умный и спокойный. Царя горы из себя не мнит. Он прошел вдоль шеренги, внимательно осматривая каждого из нас. Велел заместителю по тылу привести форму в порядок. Это он, наверное, про гвардейские значки. Зам по тылу – гвардии капитан Жилин Иван Петрович. Что-то много Иванов на одном квадратном метре. С ним явно надо дружить, но только духовно. Никаких допусков к нежному девичьему телу. Я видел, что мои однокашники по школе волнуются. А вот сам я почему-то был спокоен. Честно сказать, я в какой-то мере воспринимал все случившееся со мной как компьютерную игру. Комполка представил своих заместителей. Замполит, гвардии капитан Зузин Андрей Ильич. Начальник штаба, гвардии подполковник Борин Илья Тихонович. Командир роты охраны, гвардии капитан Зеленин Сергей Сергеевич. Начальник особого отдела, гвардии майор Гарин Сергей Петрович. Начальник технико-эксплуатационной части, кратко ТЭЧ. Гвардии капитан Дубов Андрей Семенович, зам командира полка гвардии майор Жаров Леонид Петрович, командир первой эскадрильи гвардии капитан Лыков Иван Петрович, командир второй эскадрильи гвардии капитан Попова Ирина Антоновна, командир третьей эскадрильи гвардии старший лейтенант Носов Сергей Иванович. Опа-па! Вот значит, кто нас встречал, хоть и важничал, но сразу не сказал, что командир. Остальных комполка перечислять не стал. Видимо, кого-то здесь не было. Носов, сегодня молодежь пусть располагается и обживаются. Жилин поставит на довольствие. А завтра с утра посмотрим, кто и что может. Потом будем распределять по эскадрильям. Сколько у вас налет часов, товарищи военные летчики? Спросил полковник у Игоря Шилина. По 15 часов, товарищ гвардии полковник! Рявкнул Шилин. Не надо кричать. Наверняка у всех одинаково. Сергей, тогда так. Утром взлет, коробочка, посадка. Если есть слабые места, то готовите вместе с Поповой. И каждый день занятия по теории. Через неделю вновь прибывшие должны войти в строй. Распорядился комполка. Нас распустили, и мы пошли к палаткам, где нам определили спальные места. Нас, в смысле девочек, повела Ирина Попова. Девчонки, у нас здесь в принципе по-простому, хотя субординацию соблюдайте. Язык не распускайте, замполит фанат своего дела, в раз мозг по стенке размажет. Задом не крутите, а то потом от кобелей отмахиваться устанете. Майор особого отдела мужик правильный, без вины не цепляется, за своих заступается, но очень не любит трусов. Командир строгий, но справедливый, так что старайтесь быстрее освоиться, людей не хватает. Будем жить в нашей палатке, сейчас там 12 человек поместится. Нас 7 летчиков, эскадрилья наша чисто женская, ну и вы пятеро, хотя возможно командир раскидает всех по разным эскадрильям. В палатке тепло, даже ночью уже не подтапливаем, форма одежды полевая, так что переоденьтесь. До ужина вас будет вызывать Гарин, по очереди, остальные на теорию, проводить буду я, успеем до ужина позаниматься. Кратко ввела в курс дела Попова. Мы пришли в наш будущий дом на неопределенное время. Я внимательно рассмотрел капитана Попову. 2 ордена Красной Звезды и орден Суворова 3-й степени. Это вам не баран чихнул. А по годам ей всего 23 года. Воюет с декабря 41-го, а значит летать умеет. И неплохо. Фашистов, видимо, бить тоже может. Но самое главное, научилась выживать. Насколько помню из школьной истории, в первые годы войны летчиков не успевали хоронить, так что достойно капитан полного уважения. Через 20 минут мы сидели за столом в учебном месте. Под навесом закреплена небольшая школьная доска с мелками. Здесь же и стол. Ирина Попова показывала на модельках самолетиков, как уходить от противника. Объясняла, что можно подставить плоскость, а значит немец собьет сразу. По одному нас вызывали к молчи-молчи. Подошла и моя очередь. Я зашел в землянку особиста. «Товарищ гвардии-майор, младший лейтенант Красько по вашему приказанию прибыло!» Отрапортовал я, войдя в землянку. «Хорошо. Проходи и присаживайся. Кстати, гвардии младший лейтенант, вас уже зачислили в полк, а значит следует добавлять гвардии младший лейтенант». «Исправлюсь, товарищ гвардии майор». «Ну-ну. Я прочитал в твоем деле о знании иностранных языков. Немецкий хорошо знаешь?» «Есть такое дело», – ответил я, подозревая, что меня будут агитировать в штаб. «Не желаешь в штабе послужить? С переводчиками напряженно в дивизии». «Лучше я буду летать. Если пойду переводчиком, у вас меня заберут. Сами говорите, что напряженно с личным составом, и ваш полк лишится хорошего летчика. А в штаб я могла попасть сразу, незачем было время тратить в летной школе». «Ну, насколько ты хороша, еще надо выяснить», – засмеялся майор. «Завтра покажу. Думаю, все останутся довольны пополнением». Майор снова улыбнулся, задал несколько вопросов и отпустил, велев звать следующего. Занятия по теории проходили до ужина, а потом мы пошли в столовую. Хотя столовая была просто под навесом. Кормили здесь прилично. Я и раньше слышал, что летчиков в продуктах не обделяли. И причина этому есть. Летчик-истребитель испытывает огромные перегрузки. Будут плохо кормить, летчик может потерять сознание в полете. Не давали продуктов, которые могут вызвать газообразование в кишечнике, чтобы при перегрузках кишка какая не лопнула. За ужином на нас посматривали ребята из полка. Наверняка уже распределили, кто за кем приударит. После ужина у нас личное время. Девочки взялись писать письма домой и друзьям. Старослужащие девушки шили нижнее белье, расхваливая парашютный шелк. В это время в столовой за ужином сидели комполка, замполит и особист. «Иван Васильевич, может, новенькую в штаб определим? Я про Красько говорю. У нее 3 языка в совершенстве. Жалко, если такого специалиста собьют», – завел разговор особист. «Семёныч, мне пилоты нужны. Скоро летать некому будет. В дивизии обещали, что с Урала из школы человек 10 подкинут. Но это не факт. К тому же у тебя ее заберут гарантированно», – сморщился полковник. «Ты смотри, Андрей Ильич, без своих штучек, а то знаю я, как ты молодым девушкам проверки проводишь», – заметил особист, отчего замполит недовольно поморщился. «Да-да, Андрей Ильич, давай не усердствуй. В личном деле указано, что у Красько отец в НКВД, правда не знаю в каком отделе. Что касается ее как летчика, завтра посмотрим. Если слабо летает, определим в штаб, будет летать на этажерке», – добавил командир полка. Офицеры, закончив ужин, направились в штаб. Утром, как обычно, я побежал на пробежку. Одел шаровары, сапоги и рубаху от нижнего мужского белья. Звал девчонок, но они отмахнулись. «Женька, ты скоро в беговую лошадь превратишься!» Вдогонку мне прибавила Ольга Петрова. Попова одевалась здесь же, но ничего не сказала, хотя посмотрела внимательно. В лесу сделал разминку и поиграл в бой с тенью. Умывшись, вошел в палатку. Девочки снова обсуждают шелковое нижнее белье. Пришла Попова. «Все новенькие на площадку, где учебный самолет стоит. Будете показывать, чему вас научили в школе. Хотя школа там приличная, я сама ее заканчивала еще до войны». Мы по-быстрому собрались и пошли к учебному самолету. И это был уже поношенный Як-1. Старичок вполне в пригодном состоянии. На таких все летали в начале войны. Командовал здесь Старлей Носов. «Ну что, будущие летчики? Кто желает начать первым?» – весело спросил Старлей. Вызвался Тигран Абрамян. Отлетал армянский орел нормально. Даже комполка похвалил. Он присутствовал здесь же. «Молодец. Взлет-посадка на отлично. И машину ровно держал». На что Тигран довольно улыбался. Меня вызвали 7-м по счету. «Давай покажи, Красько, на что способна. А то я слышал, ты хороший летчик», – съязвил политрук. уже успел подтянуться сюда, редиска и нехороший человек. Я молча подошел к самолету. Техник помог мне одеть парашют. Я влез в кабину, осмотрел приборы. В школе мне довелось один раз полетать на таком старичке. Ну что же, покажем класс будущего. Меня вдруг охватила какая-то эйфория и задор. Даже не знаю, как объяснить. Взлетел без ошибок, сделал коробочку. Ну и решил подтвердить свои слова о хорошем летчике. А то как-то нехорошо получается. Сказал, значит, надо делать. И я пошел на фигуры высшего пилотажа. Сделал для разминки бочку, потом разогрелся на мертвой петле. Колокол ковчера получился, хоть и с трудом. Фигуру пилотажа «Ранмерсман» сделал, на мой взгляд, идеально. По-другому эту фигуру называют «горка». Закончил все плоским штопором. Причем выходить начал на 700 метрах. На выходе из штопора пролетел очень низко над аэродромом. Подозреваю, там меня обложили трехэтажным матом. В это время на аэродроме. «Во, Женька дает!» Восхитилась Лида, и девушки криками «Ура!» поддержали ее. «Где она так научилась?» Задала вопрос вслух Попова. «А ведь действительно хороший летчик!» Засмеялся особист. «Во, мать твою, коленца выдает!» Выкрикнул техник. «Ну-ну!» Произнес хмуро комполка, хотя уголками губ он улыбнулся. Выбежало много народу. Все с интересом смотрели на фигуры пилотажа. Когда я приземлился, подошел к командиру с рапортом. «Товарищ гвардии полковник! Гвардии младший лейтенант Красько задание по учебному полету выполнила!» Четко по-военному приложил ладонь к пилотке, улыбаясь до ушей. Гладышев подошел ко мне вплотную и грозно посмотрел на меня. «Где летать так научилась? Расскажешь?» – спросил он. «Я, без ложной скромности, талантливый летчик, товарищ гвардии полковник». «Хм, вот значит как. Но пока вы нарушитель, товарищ талантливый летчик, самовольно приступили к выполнению сложных фигур пилотажа, рисковали машиной и собой. Объявляю вам 2 суток ареста». Полковник явно сгоряча выдал мне фитиля. «Есть 2 суток ареста!» – отчеканил я и двинулся в сторону гауптвахты. Благо, она располагалась в 100 метрах от того места, где мы стояли. Все молча смотрели в мою сторону. Капитан Попова только хмыкнула. Младшие лейтенанты продолжили учебные полеты. Лежу на нарах и от скуки читаю стихи в полный голос. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный неволей орел молодой». Громко так читаю, во весь голос. «Скорее, орлица!» Голос комполка был неожиданным. Я даже вздрогнул. Не заметил, как Гладышев зашел на гауптвахту. Стоит, ухмыляется. Я соскочил с нар, вытянувшись по стойке смирно. «Получается, не хочешь сказать, где летать училась?» спросил полковник. «Как где?» «В летной школе», отвечаю, потупив взор. «Ну не говорить же ему в самом деле правду. Подумает, что Красько сумасшедшая». «Я тебе вот что скажу. Летать красиво – это хорошо. Но воевать в небе совсем другое. А похваляться просто нескромно. В бою совсем все по-другому будет». Комдив был задумчив. «Я действительно хорошо летаю, товарищ полковник. А бой? Научусь. Все учатся, и я научусь. Невелика наука. Если только вы меня с гауптвахты отпустите, а то здесь летать не на чем». Полковник что-то хотел сказать резкое, но глубоко вздохнул, а потом выдохнул. «Ладно, сейчас иди отдыхай и на ужин не забудь зайти. А завтра в паре с опытным летчиком учебный бой проведем. Может, тогда поймешь, что это не шутки». И я отправился сначала на ужин, а потом в палатку. Когда вошел в расположение, девчонки защебетали: «Ну, Женька, ты даешь!» и в таком духе. А я молча прошел к своей кровати и улегся, не раздеваясь. Ирина Попова внимательно меня рассматривала, но ничего не сказала. Ночь прошла спокойно. Мне снился мой 21 век, блесняшки, с которыми я должен был встретиться. Из сна меня вырвала команда «Подъем» в самый неподходящий момент. Я во сне только начал раздевать блесняшек. Я полежал еще некоторое время на кровати, поднялся, ведь зарядку никто не отменял. В этом вопросе главное не поддаваться лени, а то тело Евгении Красько чисто женское, и его надо тренировать. Мало ли что на войне случится. Бегаю я вокруг территории полка, получается примерно 6 километров. Этого достаточно, чтобы разогреться. Потом в лесочке отжимаюсь и делаю упражнения с растяжкой на шпагат. Эх, мне бы еще мешок боксерский. Но где тут такой возьмешь? Вернулся к умывальникам, здесь ребята умываются. Рядом с умывальниками сделаны душевые кабинки. Наверху закреплены бочки, к которым приделаны душевые носики. Вот такой нехитрый дачный вариант. Я, пропотевший, пошел ополоснуться. Вам, Евгения, никакой воды не хватит. Каждый день душевые процедуры принимаете. Завел разговор пока незнакомый летчик. А вам, простите, не знаю вашего имени, воды жалко? А вы знаете, что девушкам желательно два раза душ принимать каждый день? Спросил я, выходя из кабинки и вытирая волосы на голове. Воды не жалко. Давайте знакомиться. Валерий Кротов, лейтенант. Летаю в 3-й эскадрильи. Мне вчера понравилось, как вы фигуры пилотажа показали. Видимо, хороший инструктор вас обучал. Кстати, а зачем два раза душ? Ну, мое имя вы знаете, так что представляться не буду. А подглядывать за девушками нехорошо, товарищ лейтенант. А душ нужен, чтобы у таких, как вы, вопросы возникали. Лейтенант попытался что-то сказать, но я уже топал к своей палатке. Наши ушли на завтрак, в палатке оставались две девушки из старого состава. «Женя, догоняй своих, они на завтрак ушли, а после у вас теория, так что будь добра, поторопись», сообщила Татьяна Зорина, по званию она Старлей. Я быстро оделся и побежал в столовую. В учебный класс, если так можно назвать место под навесом, опоздал. Замполит проводил беседу, накачивает молодое пополнение идеями коммунизма, очень важной роли партии в построении общества и так далее. «Опаздывайте, Красько! Считаете, что знания политики партии вам не обязательны?» Наш политрук цепляется, как репей. «Никак нет, товарищ гвардии капитан! Политику партии и лично товарища Сталина поддерживаю и верю в светлое будущее и победу мирового коммунизма!» Отчеканил я, вытянувшись по стойке смирно. Зузин продолжил занятия, правда при этом смерил меня суровым взглядом. Через 15 минут его сменил Старлей, Сергей Носов. Он снова показывал с моделями самолета в руках, как маневрировать при атаках или уклонении от атак противника. В штабе полка Гладышев раздает распоряжение. Здесь присутствуют капитан Ирина Попова и капитан Иван Лыков. «Ирина, полетишь на юго-запад, вот в этот квадрат. Пошукай там, скопление немцев есть или нет. С собой, ведомым, возьми опытного пилота. Сделайте по-тихому, далеко за линию фронта не удаляйтесь. Нам нужны данные по общей обстановке в этом квадрате». «Я возьму Зорину. Все сделаем, Иван Васильевич, не сомневайтесь». «Дело в том, что туда выйдут партизаны. Они в этом квадрате присмотрят площадку, а через пару дней будем им забрасывать боеприпасы и прочее. Полетим на этажерках. Поэтому желательно понять, есть в округе немцы или нет?» Гладышев посмотрел на Попову и отпустил ее. «Теперь с тобой, Ваня. Завтра твоя эскадрилья летит сопровождать пешки. Летишь всем составом. У тебя сколько человек в строю?» 12. Скоро из госпиталя старший лейтенант Груздев вернется. Были наши в Ростове. Он через пару дней выписаться должен». «Хорошая новость. Что касается сопровождения, на провокации худых не отвлекаться. Ваше дело не позволить фашистам к пешкам даже приблизиться». «Сделаем, Иван Васильевич, не подведем». «Что касается сегодня. Есть у нас среди новеньких ягоза и зазнайка. Летает, любо-дорого смотреть, но нос задирает. Тебя вчера не было, она тут класс пилотажа показывала». «Красько, кажется, мне ребята уже рассказали», засмеялся Лыков. «То-то и оно. Надо ее охладить. В бою с немцами воевать – это не пилотаж крутить. Немец вояка серьезный. В раз на землю спустит. Да что я тебе говорю, сам все знаешь. А ее занесет в бою, и все. Не будет хорошего летчика. Кто у тебя самый шустрый?» «А почему мои? Носов пусть на место поставит. Сам или кого пошлет? Есть у него достойные. А еще лучше Попова». «Ты поучи еще батьку». «Носов, говоришь? Он КМСК. Нехорошо получится, если его пигалица сделает», – засомневался комполка. А Лыков вновь рассмеялся. «Замполит жаловался, зубастая, говорит. Ладно, есть у меня Старлей, Помните, месяц назад он двоих мессеров умотал, причем в одиночку? И на язык острый, палец в рот не клади, предложил Лыков. Титов, что ли? Вот Колю Титова и поставь. Пусть сегодня после обеда покажет, что в бою все намного серьезней. Заодно собьет с нее зазнайство. А мы еще добавим внушение. Сижу, слушаю, смотрю и внимаю. Страшный лейтенант Сергей Носов проводит теоретические занятия. По всему видно, летчик опытный. Рассказывает, как ведут себя в бою немецкие асы. Без дураков. В воздухе все серьезно. Допустишь ошибку и каюк. Тут же на землю отправят. Как ни странно, у меня страха нет. Может, я не проникся ситуацией? Может, воспринимаю как-то неправильно, будто в компьютерную игру играю? Напрягает меня еще момент, ничего не могу вспомнить из жизни Красько, как будто ее памяти не было. А это печалька. Мелькает что-то в голове, вроде ухвачу мысль, но выразить не могу. Может, позже память проявится от девушки Женьки. Вот полковник вчера сказал, что сегодня в паре летать буду. Наверное, хотят показать, что бой – это не шутки. В бок толкнула Лида. Мы сидим рядом. «А? Что?» – встрепенулся я от своих дум. Ребята и девушки засмеялись. «О женихе мечтаешь?» – спрашиваю. Веселится Старлей Носов. «Ага. Хочу замуж за генерала. Самого генеральского генерала. А лучше маршала. Познакомьте меня, товарищ гвардии старший лейтенант, с маршалом. Ну, пожалуйста. Вы же давно на фронте. Наверняка есть знакомые генералы. Или женитесь сами». Я так дурачусь и использую жалобный тон, как у девочек. Вся группа дружно смеется. А Старлей растерялся. Даже щечки покраснели. Теперь я понимаю, как девочки мальчиков в краску вгоняют. О полетах надо думать, товарищ гвардии младший лейтенант, а не о глупостях. И Старлей продолжил занятие. Пришло время обеда. Носов приказал нам следовать в столовую. Не успели отойти от учебного класса, меня окликнул местный механик, старший сержант Егоров Василий Кузьмич. Про него говорят «дядька знающий» и «мастер золотые руки». По возрасту ему 55 лет, а эдиты взяли на фронт, видимо, добровольцем. Седой совсем, но крепкий дядечка. На груди две медали висят «за отвагу» и «за храбрость». В общем, героический дядька. Его, кстати, здесь в полку так и кличут – Кузьмичом. «Я тебе, дочка, вот что скажу. У нас поступили уже Як-9. Семерок мало осталось. Я слышал, у тебя учебный бой будет после обеда. Так что не стесняйся и проси у командира девятку. Машины стоят в ряду, слева от взлетной полосы. Первый справа – хороший аппарат. Я его настроил, а летчика на него – нет пока. Они все без номеров. Поняла?» «Да, Кузьмич, поняла. Какие уж тут стеснения?» Закивал я головой, подумав о том, как меня запихали в этот мир. «Ну вот и добре. Я видел вчера, как ты крутилась в воздухе. Мне понравилось». Старший сержант похлопал меня по плечу и пошел по своим делам. А я побежал догонять своих к обеду. Война войной, а обед по расписанию. Не перестаю удивляться, как здесь кормят. Полковник, наверное, лучших поваров подтянул в свой полк. Очень вкусно. Сижу за столом, ложкой махаю и не думаю о том, что могу поправиться. Это девочки пусть заморачиваются. А я девочка неправильная и покушать люблю. Сегодня на обеде увидел капитана Ивана Лыкова. Он КМСК первой эскадрильи. А ничего такой, героический парняга. Лет 30, может чуть больше. Два ордена, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. А главное, у него Звезда Героя висит и Орден Ленина. Их вроде вместе дают. Будем равняться на него. Серьезный такой, к молодому пополнению не пристает, в смысле к девушкам. Лыков заметил, что я на него смотрю, и улыбаясь подмигнул. Ну вот, только подумал и сразу сглазил человека. В полку уже все знают, что будет учебный бой. Сразу после обеда ко мне подошел Серега Носов. «Женя, в пару с тобой летать будет Коля Титов. Он опытный летчик, Яшки хорошо знает, избитых у него полтора десятка. Не давай ему пристроиться в хвост. И, кстати, в лобовую он немца уже сбивал». Напутствовал меня наш гуру по теоретическим занятиям. Я покивал головой, дескать, все понял, будет исполнено. Через час после обеда собрались на аэродроме, точнее на взлетке. Все свободные от службы пришли. Вот вам и авиашоу местного разлива. Полкан подошел, осмотрел нас с Титовым, чему-то хмыкнул подозрительно. «Гвардии старший лейтенант Титов, проведешь учебный бой с гвардией младшим лейтенантом Красько. Задача – удержать в прицеле 10 секунд. В бою бывает достаточно и 5 секунд, но у нас учебный. И без дураков». Гладышев зачем-то погрозил кулаком Титову. «Есть провести учебный бой!» – ответил Старлей. «Разрешите вопрос, товарищ гвардии полковник!» Тут же влез я. «Разрешаю. Говори, Красько». «Разрешите совершать учебный полет на Як-9. Нам же на них летать придется, а не на этом корыте». И я кивнул на учебный Як-1. «Ишь, шустрая какая. Уже все знает. И какой хочешь». Гладышев явно веселился. «Из новых. Первый справа. Чувствую, он меня как любимый муж охранять будет», – отчеканил я. Комполка поморщил лоб и согласился, но опять подозрительно хмыкнул. Через 15 минут дадут команду на взлет. Я услышал, как Титов разговаривает с бывалыми однополчанами. «Проблем нет. Пристроюсь сзади и как! Эх, красота!» И Старлей сделал неприличное движение перед собой руками, как лыжник. «Вот козлина! Я-то знаю, что парни имеют в виду, когда так показывают, что типа девочку трахают. Меня почему-то такое действие задело». Я приостановился и подошел к смеющимся летчикам и механикам, обратившись к старшему лейтенанту. «Товарищ гвардии старший лейтенант, вы знаете, почему парень девушку не может изнасиловать на бегу?» «Расскажите нам, Красько!» «Потому что девушке с задранной юбкой убегать легче, чем парню со спущенными штанами. Когда я вас сделаю там, в воздухе, вы по кустам горькие слезы не лейте, это же учебный бой. И кстати, чтобы пристроиться ко мне сзади, надо, чтобы пушка не подвела. Червячок не подведет?» Когда говорил про пушку, многозначительно посмотрел на низ живота Старлею и хлопнул себя по попе, а при слове «червячок» вытянул мизинчик и согнул-разогнул его, намекая на достоинство Титова. Вот здесь смех превратился в реальный ржач. Летчики хлопали по плечу Титова, приговаривая: «А сделала тебя, девчонка!» «Ведьма!» – буркнул Титов, покрасневший как рак. От этого смех только усилился. А я пошел походкой стервы, гордо подняв голову. Меня у Як-9 поджидал Кузьмич. Помог пристегнуть парашют и забраться на крыло. Я уселся в кабину, осмотрел приборы. В прошлой жизни я летал на таких, участвуя в авиашоу. Что же, машина знакомая. Надо не дать времени на раскачку Титову. Хотя, если проиграю, никто осуждать не будет. Последней тирадой я, похоже, разозлил летчика. Но во мне разыгрался азарт. Надо попробовать не опуститься ниже плинтуса. Зрители во главе с полковником вооружились биноклями, у кого была, конечно, такая возможность. Я и раньше по рассказам о войне слышал, что летчики воевали на особом положении. Так что бинокль здесь не вундервафля, а прибор, который может быть у многих. По жребию мне взлетать первым, хотя между нами разрыв меньше минуты. Я сразу свечой пошел вверх, при этом не забывая вертеть головой. Машина позволяет такие маневры. А Титов не так прост. Сразу начал пристраиваться ко мне в хвост, но в прицел к нему я явно не попадал, если нос не задрать сильнее. И я пошел на петлю Нестерова, но сделал полупетлю, оторвавшись от Старлея. Титов по кругу пошел вниз, надеясь зайти снизу. Я пикированием опустил самолет практически одновременно и даже зашел в хвост, выравниваясь, но продержал его в прицеле только 5 секунд. Старлей начал набирать высоту и сделал боевой разворот. Я же проскочил, и он тут же пристроился в хвост. Нечего сказать. Крутой летчик Старлей. Принимаю решение уходить с помощью размытой бочки. Вращаю аппарат вокруг оси и по спирали. Похоже, такого они здесь не знают. Получилось. Ухожу влево и вниз. Мы на разных курсах. Расходимся. Думаю, он попробует меня взять на лобовой атаке. Разворачиваюсь, высматривая Титова. Вот он. Точно в лоб идет. Чуть приспускаю нос и снова в размытую бочку. Уход вправо и вниз. Дальше резко набор высоты и колокол. Титов попробовал повторить, но вовремя понял, что может подставиться. Ушел. Он начал набирать высоту, чтобы атаковать сверху. Я тут же рванул за ним, только параллельно и чуть позже. Он разгадал мой план снять его на сваливании и пустил самолет вправо. Я поднялся выше, когда он уже на сваливании, и, видимо, меня потерял на какой-то миг. Я решил выполнить хаммерхед, Опасная фигура. Если бы Титов меня видел, я для него хорошая цель в точке сваливания. Там самолет зависает. Но сейчас красиво получилось. Я его держал 10 секунд точно. Сколько мы так кружили, я не отразил по времени, но вспотел я капитально. Еще бы. Перегрузки такие, что вес тела увеличивается в 5, а то и в 6 раз. В это время на аэродроме. «Смотри, как лихо ушла. Похоже на бочку, только что-то незнакомое». Возглас Носова. «Ну, на лобовой можно обоим засчитать плюсы», – выразил мнение Лыков. «А это что за фигура?» – спросил Тигран, когда увидел последний спич Краско. «Маневр называется «Хаммерхед». Опасный маневр. При таком сбить легко могут. Но Титов ее потерял на несколько секунд. Вот она и воспользовалась», – прокомментировал Гладышев. «Считаю, 2-1 в пользу Краско», – подвел итог замкомандира майор Жаров Леонид Петрович. «Да, пожалуй. Давай команду отбой, Леонид Петрович», – скомандовал комполка. Первым совершил посадку Титов. Он был ближе к посадочной полосе. Николай вылез из кабины и подошел к Гладышеву. Настроение у Титова было явно подавленное. «Черт в юбке! Шустрая, как блоха! Только на лобовом смог секунд 5 удержать. В бою, конечно, мог бы и сбить. Летает красиво. Что тут скажешь?» И Старлей посмотрел на Лыкова и Гладышева. «Ведьма!» – констатировал вопросом Лыков и засмеялся. «Как есть ведьма! Причем на помеле!» – глухо подтвердил Титов и опустил голову. «Товарищ полковник, отдайте ее мне в эскадрилью!» – попросил Лыков. «У тебя и так хватает приличных летчиков. Это Поповой сейчас нет, а то бы начала пояснять, что женщины, женская эскадрилья. Кстати, у Носова не комплект. Посмотрю еще на Красько. Завтра в разведку отправлю с кем-нибудь, пожалуй, можно ее к делу приставить». Я посадил самолет и вылез из кабины. А ведь устал реально, даже ноги дрожат. Кузьмич рядом встречает и улыбается. «Хороший мужик, мне понравился. Есть в нем какая-то надежность. Иду к командиру, рапортую об окончании учебного полета». «Молодец, победу тебе засчитали. Сейчас иди отдыхай», — улыбаясь, распорядился комполка. «Меня активно поздравляют наши ребята из школы, но я направился к Титову. Он стоит хмурый». «Не сердись, Николай. Мир, дружба, жвачка». Я протягиваю ему руку, а сам приветливо улыбаюсь. «Жва... что?» — спрашивает Старлей, при этом некрепко жмет мне руку. «Жвачка. Это американцы резину такую сладкую жуют. Капиталисты, что с них взять? Все у них не по-людски», — весело добавляю я. Титов улыбнулся. «С хвоста ты меня лихо сбросила. Расскажешь, что за маневр такой?» Тут же переходит он на дружеский тон, а я согласно киваю головой. Но на вопрос, где летать так научилась, отвечаю, что я просто талантливый летчик. Вечером после ужина я присел на лавочке возле учебного класса. Состояние было вялое, сказывалось напряжение дневных полетов. Мысли мои крутились о своем будущем. Как сложится моя судьба? Что меня ждет? Опять же, родственники, отец ГБшник. Теперь получается, что мой батюшка из кровавой гыбни. В любом случае, дочку без внимания не оставит. А я на полном серьезе ничего не помню из жизни девушки, до своего попадания в ее тело. Что-то мелькает. Порой даже кажется, что шепчет кто-то. Но выразить в словах не могу. Не услышал, как подошел Коля Титов. Он присел рядом, помолчав немного, заговорил. «Женя, вы простите меня. Я некрасиво себя повел, насмехаться начал. Это все характер мой противный». Старлей замолчал. «Я не обижаюсь, Коля. Мы ведь пожали руки, а значит, обиды прочь». «Ты обещала объяснить по маневру. Вроде как бочка». «Ну да. Правильнее сказать, размазанная бочка. Кроме того, что вертишь вокруг оси, машину направляешь по спирали». Я взял веточку и показал, как выглядит кривое направление. «Здорово кто-то придумал. В бою пригодится». «Николай, можешь рассказать о Гладышеве, Лыкове и Поповой? Ну что они за люди? Я ведь новенькая здесь». Быстро сменил я тему. «Много я тебе не расскажу. Гладышев с Лыковым знакомы еще с Испании. Иван Васильевич был камеском у Лыкова. Ирина воюет давно. В госпитале лежала. Много не говорит, но резкая, если понадобится. В нашу эскадрилью вас вряд ли распределят. У Поповой потери большие, и у Носова. Он, кстати, недавно камэском стал. Парень хороший, если попадешь к нему, найдете способ подружиться. А вот по замполиту предупредить хочу, опасайся его. Бабник он знатный, может использовать служебное положение. Гладышев, правда, держит его на поводке. Иван Васильевич хорошо знает комдива Сижнева Бориса Аркадьевича, тоже по Испании. Так что Гладышева проглотить непросто. Да что рассказывать? Сама понемногу узнаешь. Люди разные, разберешься. Мы еще немного поговорили и разошлись по своим палаткам.